Глава 19. Устраните мудрость, отбросьте разумность, и польза людям будет стократная. Устраните человечность, отбросьте справедливость, и люди вернутся к почтению и любви. Устраните ловкость, отрешитесь от выгоды, и не станет ни воров, ни разбойников. Три этих суждения не открывают полноты истины, посему добавлю кое-что к сему относящееся. Будь безыскусен, храни первозданную цельность, не будь столь себя любив, сдерживай желание. Еще один пассаж с критикой отвлеченных моральных норм, обращенный, надо полагать, к последователям Конфуция и Мо Цзы. Но при всей своей нелюбви к прописной морали, Лао Цзы в действительности большой моралист. Говоря современным языком, основоположник даосизма предлагает радикальную критику морали, которая призвана выявить бытийные корни нравственности, примирить нравственность с жизнью. Задача, надо сказать, присущая всей китайской мысли. Для него отказаться от одного значит с неизбежностью принять другое. Тот, кто познал тщету людских мнений, открывает правду в самом себе. И наоборот, отвернувшийся от подлинного в жизни неизбежно угодит в плен иллюзий света. Требования Лао Цзы очень строги и даже невыносимы для ленивого и развращенного ума. Но они столь же последовательны и разумны, потому что совершенно естественны. В них нет нигилизма. Как указывает даосский наставник Цао Синьи, отрицание абстрактных ценностей и связанного с ним субъективного «я» сопровождается раскрытием, и даже точнее, самораскрытием в каждом человеке его подлинного облика.